В день отъезда Хаджи Мурата Иван Матвеич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола с водкой, чихирем и закуской, когда Хаджи Мурат, одетый по-дорожному и в оружии, быстрыми мягкими шагами вошел, хромая, в комнату. Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петраковский, в первый раз видевший Хаджи Мурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис. «А я», — сказал он. «Он говорит, что да», — отвечал переводчик. «Что же понравилось ему?» Хаджи Мурат что-то ответил. «Больше всего ему понравился театр». «Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему?» Хаджи Мурат нахмурился. «У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются», — сказал он, взглянув на Марью Дмитриевну. «Что же ему не понравилось?» «У нас пословица есть», — сказал он переводчику. «Угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном. Оба голодные остались». Он улыбнулся. «Всякому народу свой обычай хорош». Разговор дальше не пошел. Офицеры, кто стал пить чай, кто закусывать, Хаджи Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой. «Что ж, сливок, булку», — сказала Марья Дмитриевна, подавая ему. Хаджи Мурат наклонил голову. «Так что ж, прощай», — сказал бутлер, трогая его по колену. «Когда увидимся?» «Прощай, прощай», — улыбаясь по-русски, сказал Хаджи Мурат. «Кунак Булур, крепко кунак твоя. Время, айда, пошел», — сказал он, тряхнув головой, как бы тому направлению, куда надо ехать. В дверях комнаты показался Элдар с чем-то большим, белым, через плечо и с шашкой в руке. Хаджи Мурат поманил его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджи Мурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджи Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал: «Он говорит, ты похвалила бурку, возьми». — «Зачем это?» — сказала Марья Дмитриевна, покраснев. — «Так надо». — «А да, так», — сказал Хаджи Мурат. — «Ну, благодарю», — сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку. — «Дай Бог вам сына выручить. Улан Якши», — прибавила она, — «переведите ему, что желаю ему семью выручить». Хаджи Мурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Элдара шашку и подал Ивану Матвеичу. Иван Матвеич взял шашку и сказал переводчику: «Скажи ему, чтоб мерина моего бурова взял, больше нечем отдарить». Хаджи Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что это была настоящая гурда.